Глава 41. Любимая ни в чем не виновата. Ударили в дверь вежливо, но твердо. Родионов пошел открывать. На пороге стоял Кузьма Захарьевич в полном спортивном снаряжении с секундомером в руках. Родионов все понял. Подчеркнуто равнодушно зевнул и сделал вид, что отходит. Однако, отступив на один шаг, он кинулся к двери и попытался быстренько ее захлопнуть, но полковник крепко уперся в нее кедом. После нескольких мгновений сосредоточенной молчаливой борьбы Пашка сдался. — Может, не стоит форсировать, Кузьма Захарьевич? Может, завтра все-таки? Да и погода. — Жду на крыльце через 2 минуты. Строго приказал полковник и добавил помягче. Погода благоприятствует. Ладно, вяло согласился Пашка и стал облачаться. Они побежали в парк. В прошлый раз, когда полковнику удалось заманить его на безлюдные дорожки парка, где они, резко меняя направление маршрута, целый час плутали меж деревьев, Пашку особенно раздражала бесцельность их совместного бега. Теперь же ему было абсолютно все равно, куда бежать, и думал он совсем не об этом. Душу тяготил предстоящий поход к давнему другу в роли бедного просителя. Раз, раз, раз, два, три. Время от времени задыхающимся голосом командовал полковник, забегая сбоку и подстраивая ногу. Потом в течение получаса на тренажерах, сваренных из водопроводных труб и установленных на полянке, они отработали систему упражнений, придуманную полковником. Кузьма Захарьевич был строг и сосредоточен. «Запомни, Паша, на всю жизнь!» В коротких перерывах учил он. «Физкультура и спорт — вот два основных кита. Два, так сказать, крыла человека мыслящего. Жаль, козла нет». Сорвавшись с брусьев и шмякнувшись об землю, поддержал спортивную тему Павел. Я в школе любил через козла кувыркаться. Однажды чуть шею не свернул. Теперь 100 отжимов на кулаках, приказал полковник. И все-таки, Кузьма Захарьевич, мне кажется, что излишнее физическое развитие ущемляет мысль, проворчал Пашка, нехотя опускаясь на землю. «Мысль вторична, Паша», — опроверг полковник. «Запомни это на всю жизнь. Раз, два, три...» «Отчего же эта мысль вторична?» — обиделся Родионов. «Какие же у вас, Кузьма Захарьевич, есть основания так думать?» «Я убежден», — сурово ответил Кузьма Захарьевич. 7, 8... Отжались 50 раз, и полковник объявил краткую передышку. Легли грудью в траву, и, чуть отдышавшись, Кузьма Захарьевич вдруг сказал. «Литературное занятие, Павел... Ну-ну, я, честно говоря, сперва относился к этим твоим занятиям с уважением. Но теперь, по здравому рассуждению, отношусь к ним с подозрением. Но ведь, Кузьма Захарьевич, возьмите Гоголя, Толстого». Я и к ним, Павел, после всей этой свободы слова и телевидения отношусь с подозрением. С большим подозрением, Паша, — добавил Кузьма Захарьевич веско и значительно. Я вообще с некоторых пор отношусь к Перу с подозрением, если не сказать резче из уважения к тебе. Но ведь тут надо отделить зерна от плевел, — возразил Родионов. «Нет, Павел, в этой твоей литературе нельзя никак отделить зерна от плевел. Смута и вред, вот что получается». «Вы, Кузьма Захарьевич, говорите слишком ортодоксально. Так может говорить святой человек. Конечно, литература и вообще искусство — это прежде всего страсть, то есть плевелы. Но ведь и зерна есть». «Я так думаю, Павел, что вреда... все-таки гораздо больше в книгах, нежели пользы. Вот что главное. Тогда вам самое время Евангелие читать, Кузьма Захарьевич. Я и не читая знаю, что это миф. Отчего же миф? Вы почитайте сперва. Я убежден, — возразил полковник. Вперед! 51, 52. Когда выбегали трусцой из парка, какой-то агрессивный старик попытался натравить на них собаку, но та не шевельнулась, и они благополучно миновали ворота. Выскочив на дорогу, Павел едва не угодил под стремительную ярко-красную машину, молнией чиркнувшую мимо. Кузьма Захаревич запоздало придержал его за футболку. «Корвет!» — определил Павел, задумчиво глядя вслед удаляющейся машине. «Дорогой автомобиль, Кузьма Захаревич! Американская мечта! Вот бы с кем сразиться!» — помолчав, произнес полковник, тоже провожая взглядом машину. «Каков он, американец-то, в честном бою? Вот что любопытно! Мы, русские, нация военная, Паша. Без войны, брат, как бы это ни кощунственно звучало, мы пропадаем. Война может нас спасти. Мы не любим мелких дел. Жаль на них тратить жизнь. Вперед, Паша! Раз, раз, раз, два, три!» Бежали грудь в грудь, словно соревнуясь в выносливости. А когда подбежали к крыльцу и остановились, чтобы отпыхаться перед тем, как войти, Кузьма Захаревич, отведя глаза, попросил. — Там, Паша, буфет. Надо бы помочь. — Не стоит, Кузьма. Эх, Захаревич, склока будет. — Я вам свою долю уступаю. Плата за тренерский труд. Дома полковник отправился в свою комнату добирать гантелями, а Родионов закончил спортивное утро пляскою под холодным душем. Растираясь полотенцем, он думал о предстоящем деле. Опуская мысленно все возможные щекотливости и неловкости, Родионов выстраивал приемлемую схему своего визита. Побольше непосредственности и естественности. Нужно представить дело так, будто речь идет о сущих пустяках. Мол, есть у него десяток других вариантов, но он почел делом чести обратиться именно к старинному другу. А может быть так? Шел, дескать, мимо, дай, думаю, заверну. Да и, кстати, нет ли у тебя такой-то суммы ненадолго? Временная заминка, средства в обороте. А тут понадобилось немного наличными. Нет, не подходит. И дурак поймет, что не может быть у меня никакого оборота, а уж тем более искушенный Гриша. Скажу прямо. Гриша, дай денег взаймы. На тебя последняя надежда. Вот ты, Гриша, спрашивал, нет ли у меня какой нужды? Тренировал Пашка свою речь, одеваясь. Есть нужда. Есть, брат, крайняя и позорная нужда. Не без робости пробирался он к шикарному, отделанному мрамором подъезду между припаркованными сплошь иностранными автомобилями. Какое-то общее настроение погибельной роскоши, торопливо растрачиваемого шального добра, чувствовалось в этой уличной выставке, в излишестве никеля, тонированного стекла, лакированных обтекаемостей. Родионову казалось, что сейчас все это в один миг может рассыпаться, сгинуть, исчезнуть без всякого следа. Однако почему-то не рассыпалось, стояло, самодовольно посверкивая на солнце. Раскормленный охранник у входа не обратил на него никакого внимания и даже не потребовал документа, вероятно, сразу определив, что Родионов не опасен. Пашка поднялся по мраморной лестнице бывшего райкома, долго искал в коридорах дверь с вывеской офиса Гриши Белого. Мельком скользнув взглядом по напряженной фигуре Родионова, молоденькая красавица-секретарша с презрительной вежливостью сухо сообщила, что босс будет только к вечеру, часам к 5, но вряд ли сможет его принять. Эта заминка обрадовала Родионова, потому что, еще поднимаясь сюда по лестнице, он растратил всю свою накопленную решимость. «Ну что ж», — сказал он бодро, — «к пяти так к пяти. Жаль». Он поскакал вниз по лестнице, испытывая такое облегчение, словно заветная сумма была уже у него в кармане. Теперь нужно было убить время до пяти вечера, и он отправился в редакцию. Там было почти пусто, только в коридоре какой-то серенько одетый посетитель сидел на краешке дивана, курил сигарету без фильтра, стряхивая пепел себе в ладонь. Увидев Родионова, он вскочил с места. Нелепо вздыбилось на нем драповое осеннее пальто. Коротковатые брюки с пузырями на коленях открыли горестную полоску тела между нижним краем штанины и серыми шерстяными носками. Аскетическое презрение к внешности, спецодежда графомана. «Вы ко мне?» — без всякого выражения осведомился Родионов, позвякивая ключом и отпирая дверь. «Заходите. Извините, я опоздал». «Не имеет значения», — сказал аскет, проходя в комнату. И Родионов еще раз мельком взглянул на него. Согласился, что тот, пожалуй, прав. Очевидно, время, как и внешность, не имело для него никакого значения. «У меня стихи. Вернее, стихотворение», — сказал человек, вытаскивая сложенный в четверо листок. «Вообще-то мы к стихам не очень», — начал Родионов, протягивая к листку вялую руку. «Ну хорошо, я пойду». «Сейчас же», — согласился автор. «Постойте», — спохватился Пашка. «Нельзя же так, вы же пришли, ожидали». «Не имеет значения». Родионов растерялся. В первый раз встретил он человека, столь равнодушного к судьбе своего творения. Он развернул листок, ему сразу с первого взгляда стихотворение понравилось, хотя он еще не прочел ни слова. Четыре прямоугольника строф, аккуратных и ровных. В этом уже была какая-то законченность и твердость, форма. «Издалека, от самого заката, бьет океан волною лиловатой. Любимая ни в чем не виновата, любимая ни в чем не виновата. Закат — предел времени, прощальная черта, край света — конец пространства». Он вспомнил, как стояли они с Гришей Белым на Сахалинском берегу, без копейки денег, без планов, глядели молча на океан. Правда, закат был за спиной. Но поэт имеет право переставлять части света. В фуфаечке, где 101 заплата, он берегом проходит воровато, любимая ни в чем не виновата, любимая ни в чем не виновата. Фуфаечка с заплатами — это уже проза, литература. Это не поется. Жаль, и волна лиловатая плохо, но главное в другом. Вся сила в последних двух строках, которые, кажется, повторяются как заклинание заговор, и в других четверостишьях. Он потерял давно сестру и брата, и лишь на фотографии измятой любимая ни в чем не виновата, любимая ни в чем не виновата. Безвестный, погубивший свою судьбу бич, слоняющийся в драной телогрейке на краю мира, нищий, которого гоняют уборщицы из столовки, и никто не знает, что, может быть, у него под телогрейкой хранится ее белая косынка, какая-нибудь вздорная и пустая бабенка. Наверняка сама же и бросила его. Но с путины возвращаются ребята, он водку пьет, и нет ему возврата. Любимая ни в чем не виновата. Любимая ни в чем не виновата. «Хорошо», — сказал Родионов, — «это берем. Принесите еще. Все несите, что у вас есть». «Это все, что есть», — сказал автор. «А остальное ни к чему. Не имеет значения». Он поднялся и, не простившись, вышел из кабинета. Некоторое время Родионов сидел, пригорюнившись, рассеянно глядя в стену перед собой. Ольга прошла в светлом крепдышиновом платье, строго посмотрела на него и пропала, растворилась. Любимая ни в чем не виновата. Накатила шумом волна на берег и отхлынула. И новая волна прошумела все о том же, о том же.